А. Брахманистическое понимание проблемы противоположностей. Санскритское слово, выражающее пару противоположностей в психологическом смысле, есть «двандва». Оно обозначает всякую вообще пару, например, мужчину и женщину, спор, ссору, поединок, сомнения и так далее. Пары противоположностей были созданы уже Творцом мира. Далее, для различия действия, он отделил достойное от недостойного и сделал так, что творения стали подвержены парным противоположностям, как, например, страданию и удовольствию. Комментатор Кулука приводит далее такие пары противоположностей: желание и гнев, любовь и ненависть, голод и жажда, забота и мечта, честь и позор. Этот мир обречен на постоянное страдание от пар противоположностей. И вот существенная этическая задача заключается в том, чтобы не позволять противоположностям оказывать влияние на себя. Нирдванда равно свобода, не затронутая противоположностями. Но возвышаться над ними, ибо освобождение от противоположностей ведет к спасению. Ниже привожу целый ряд подтверждений. Первое. Из книги Ману. Когда он в силу установки своего чувства станет равнодушным ко всем объектам, тогда он достигнет вечного блаженства как в этом мире, так и после смерти. Кто таким образом понемногу отрешится от всех условий и освободит себя от всех пар противоположностей, тот покоится в Брахме. Второе. Известное наставление Кришны. Бхагавад-гита. Веды ссылаются на три гуны – качества или факторы, или составные части мира. Ты же, о Арджуна, будь равнодушен к трем гунам, будь равнодушен к противоположностям, нирдвандва, будь неизменно стойким в духе. Третье. В йога-сутре, приписываемой Патанджали, говорится: «Тогда в глубочайшем погружении, самадхи, наступает недосягаемость для противоположностей». Четвертое. О знающем. Там он сбрасывает добрые и недобрые дела, и тогда знакомые его, расположенные к нему, перенимают его добрые дела, а нерасположенные к нему перенимают его злые дела. Подобно тому, как быстро катящийся на колеснице смотрит вниз на колеса, так он смотрит вниз на смену дня и ночи, на добрые и злые дела и на все противоположности. Он же свободный как от добрых, так и от злых дел, ведающий Брахму, вступает в лоно Брахмы. Пятое. К погружению призван. Тот, кто превозмогает алчность и гнев, привязанность к миру и чувственное наслаждение, кто освобождается от противоположностей, кто отказывается от чувства своего «я», то есть от себелюбия, кто свободен от надежды. Шестое. Панду, пожелавший стать отшельником, говорит: «Весь покрытый пылью, ютясь под открытым небом, я буду жить у корней дерева, отказавшись от всего, от милого и немилого, не испытывая ни горя, ни радости, одинаково принимая хулу и похвалу, не питая надежды, не оказывая никому почтения, свободный от противоположностей и от всякого имущества». Седьмое. Кто всегда остается верным себе в жизни и в смерти, в счастье и в несчастье, в приобретении и в утрате, в любви и в ненависти, тот будет спасен. Кто ничего не домогается и ничего не считает ничтожным, кто свободен от противоположностей, чья душа не знает страстей, тот совершенно спасен. Кто не делает ни добра, ни зла и отрешается от накопленного в прежнем существовании сокровища добрых и злых деяний, чья душа успокаивается, когда угасают телесные элементы, кто поддерживает свою свободу от противоположностей, тот будет спасен. 8. Целые тысячи лет я наслаждался чувственными вещами, а между тем все снова возникает во мне вожделение к ним. Поэтому я откажусь от них и направлю дух мой на Брахму, равнодушный к противоположностям и свободный от чувства своего «я», я хочу рыскать повсюду вместе с диким зверем. 9. Щадя все создания, ведя аскетическую жизнь через самоопределение отсутствия желаний, через обеты и беспорочную жизнь, через спокойствие духа и перенесение противоположностей, человек приобщается блаженству в бескачественном Брахме. 10. Тот, кто свободен от превозношения и ослепления, кто преодолел греховность привязанности к чему-нибудь, кто пребывает верным высочайшему атману, чьи желания гасли, кто остается неприкосновенным для противоположности наслаждения и страдания, все они, свободные от ослепления, достигнут всего неприходящего лона. Как это видно из выше приведенных цитат, речь идет прежде всего о крайних противоположностях, как жар и холод, в которых не следует участвовать психически, а затем и о крайних аффективных колебаниях, как любовь и ненависть и так далее. Естественно, что аффективные колебания являются постоянными спутниками всех психических противоположностей, как и всех противоположных пониманий в моральном и в других отношениях. Из опыта видно, что такие аффекты бывают тем сильнее, чем больше возбуждающий момент затрагивает индивида в его целом. Поэтому смысл индийского задания совершенно ясен. Оно стремится освободить от противоположностей человеческой природы вообще, и притом для новой жизни в Брахмане, который есть одновременно и состояние спасенности, и Бог. Следовательно, Брахман означает как иррациональное соединение противоположностей, так и их окончательное преодоление. Хотя Брахман, как основа мира и творец мира, и создал противоположности, но все же противоположности должны быть в нем опять сняты, если только он означает состояние избавленности. Ниже я привожу ряд подтверждений этого. 1. Брахман есть сат и асат, сущее и несущее, сатьям и асатьям, реальность и ирреальность. 2. Поистине есть две формы Брахмана, а именно образное и безобразное, смертное и бессмертное, пребывающее и приходящее, сущее и потустороннее. 3. Бог, творец всех вещей, великая самость, вечно живущая в сердце человека, воспринимается сердцем, душой, духом. Кто ведает это, тот достигнет бессмертия. Когда взошел свет, то нет больше ни дня, ни ночи, ни бытия, ни небытия. 4. Двоякое скрыто содержится в вечном, бесконечно превысшем Брахман. Ведение и неведение. Приходящее — неведение. Вечно — ведение. Но тот, кто правит обоими, есть другой. 5. Самость, которая менее малого, более большого, скрыта в сердце этой твари. Человек, освобожденный от желаний и освобожденный от печали, видит величие самости по милости Творца. Хотя он спокойно сидит, он все же странствует вдали, хотя он тихо лежит, он все же проникает повсюду. Кто, кроме меня, способен познать этого Бога, который радует и не радует? 6. Единое, без движения и все же быстрое, как мысль, уносится и боги не догонят, стоит и обгоняет всех бегунов. Еще бог ветра влил в него первичные воды. Оно покоится и все же не ведает покоя. Так далеко оно и все-таки так близко. Оно находится внутри всего, пребывает все-таки как внешнее всему. 7. Но подобно тому, как в воздушном пространстве сокол или орел, утомленный после полета, складывает свои крылья и уходит на покой, так и дух стремится к тому состоянию, в котором он, уснувший, не ощущает никаких вожделений и не видит сонных образов. Это его настоящий вид. Свободный от желаний, свободный от зла, свободный от страха. Подобно тому, как человек в объятиях любимой женщины теряет сознание того, что вне или внутри, так и дух, объятый знаниеобразной самостью, брахманом, теряет сознание того, что вне или внутри. Субъект-объектная противоположность снята. 8. То, что подвижно, что летает и все-таки покоится на месте, что дышит и не дышит, и закрывает очи. Оно несет всю землю в многообразии ее, и вот, смыкаясь, оно становится единством. Эти ссылки показывают, что брахман есть объединение и снятие противоположностей, и что потому он в качестве иррациональной величины стоит в то же время над ними. Поэтому брахман абсолютно непознаваем и непостигаем. Это есть божественная сущность, и в то же время это есть и самость. Правда, в меньшей мере, чем сродное с ним понятие атмана. И некое психологическое состояние, отличенное благодаря изоляции от аффективных колебаний. Так как страдание есть аффект, то освобождение от аффектов обозначает избавление. Освобождение от аффективных колебаний, то есть от напряжения противоположностей, совпадает с путем спасения, ведущим постепенно к состоянию брахмана. Поэтому брахман есть в известном смысле не только состояние, но и процесс, творческая длительность. Неудивительно поэтому, что Упанишады выражают это понятие через все те символы, которые я прежде назвал символами либидо. Ниже я привожу соответствующие подтверждения.